7. Это был тот самый автомат с Кока-Колой, который некогда стоял перед магазинчиком Кудера. Леандро встал как вкопанный, не в силах поверить своим глазам. Прямо на него пер лихой красно-белый железный шкаф 6,5 футов в высоту и 4 в ширину. Он бодренько рассекал воздух в 8 дюймах над землей. «Я попал в рекламу», — подумал Леандро. «Это какой-то нелепый розыгрыш. Сейчас откроется дверь, и из нее выпорхнет О.Джей Симпсон». Примечание. Скандально известный актер и футболист. Конец примечания. Это показалось ему смешным, и он расхохотался. Пока Леандро смеялся, он успел отметить про себя, что пропадает отличный кадр. «Боже мой, вот оно! Летающий автомат с Кока-Колой парит над асфальтовой дорогой на краю провинциального городка». Леандро в попыхах схватил Никон, а автомат тем временем, жужжа что-то себе под нос, обогнул его, развернулся и вновь полетел на него. Это походило на бред сумасшедшего. Хотите верьте, хотите нет, но на передней стенке автомата читалась надпись крупными буквами «Настоящее». Не успев опомниться, Леандро вдруг увидел, что агрегат и не думает замедляться. Он уже мчался на него, здорово прибавив скорость. «Что это вообще такое? Автомат по продаже напитков? Тот же холодильник. Тяжелый? Железный? А эта штуковина рассекала воздух, как самонаводящаяся ракета, и неслась прямым курсом на Леандро. Какие уж тут съемки!» Репортер отпрыгнул влево. Машина со всей силы саданула ему по правой голени, сломав ее. Вспышка боли затмила собой все вокруг. Леандро в золотистом респираторе закричал, упав на живот. Рубашка порвалась. Никон подскочил на лямке и с лязгом ударился о каменистую насыпь. «Ах ты, гад! Я 400 выложил за этот фотик!» Дико озираясь, Леандро встал на колени. Рубашка разодрана, на груди кровоточащая рана, нога горит от адской боли. Автомат дал задний ход и завис в воздухе, поворачиваясь из стороны в сторону наподобие радара. Солнце било в стеклянную дверь. Внутри агрессивного холодильника Леандро заметил баночки с Кока-Колой и Фантой. И тут гаденыш попер прямо на него, стремительно набирая скорость. «Нашел меня! Боже!» Он встал и, прыгая на левой ноге, поспешил к своему авто. Расстояние быстро сокращалось. Автомат устремился к нему, зловеще подвывая лоточком для сдачи. Пронзительно вскрикнув, Леандро рухнул наземь и откатился. Железная махина просвистела в ладони от него. Он упал на дорогу. Сломанная нога откликнулась резкой болью. Леандро закричал. Бестия развернулась, подождала немного и, обнаружив цель, вновь пошла в атаку. Леандро нашарил за поясом пистолет, выхватил его и выпустил 4 пули, едва удерживаясь на коленях. Все пули попали в летучую мишень. От третьего выстрела вдребезги разлетелась стеклянная дверца. Последнее, что увидел репортер, прежде чем махина рухнула на него всем своим весом, а весила она ни много ни мало фунтов 600, были бутылочки с газировкой. Из отбитых горлышек, в которые попали его пули, брызгала сладкая пена. Стеклянные розочки летели на него со скоростью 40 миль в час. «Мама!» — мысленно вскрикнул он и закрыл лицо руками. Не было смысла теперь переживать о розочках с острыми краями и микробах в чизбургере. Жизнь устроена так, что когда на тебя мчится автомат с Кока-Колой весом в 600 фунтов, это единственное, о чем стоит волноваться. Гулкий удар, хруст. Лобная часть головы Леандро разбилась вдребезги, как драгоценная ваза династии Мин, которую нечаянно смахнули на пол. В следующую секунду переломился позвоночник. Какое-то время машина тащила за собой безвольное тело, прилипшее к ней, словно крупный жук, к ветровому стеклу. Неуклюже вывернутые ноги мотались по дороге, меж них велась белая ленточка разделительной полосы. Каблуки мокасин обдирались на ходу, вспучиваясь дымящимися резиновыми узелками. Один ботинок слетел с ноги. Наконец, труп отклеился от аппарата и плюхнулся на дорогу. Автомат по продаже Кока-Колы заложил обратный курс к Хейвену. Окошко для монет сильно тряхнуло при ударе, и теперь из возвратного лотка на лету сыпались никели, даймы и четвертаки. Они падали и катились в разные стороны, вычерчивая путанные траектории.